Глава 23. Отвезя Лидию домой, Фил чуть дольше, чем требует вежливость, задержал ее ладонь в своих, так что женщина ощутила легкую дрожь. Она испугалась, что если ночью ей снова привидится Джордж, то получится неловкость. Она очень не хотела обсуждать нового кавалера с покойным мужем. К счастью, этой ночью Лидия спала крепким, безмятежным сном, без сновидений. В отличие от Фила и от Дилейни, он ворочался до 2 часов на своей узкой лежанке, которая вдруг перестала быть привычной и удобной. Потом, не выдержав, накинул халат, включил торшер и устроился в кресле с начатым еще вчера романом Элизабет Гаскелл «Север и юг». Но книга не успокаивала, а наоборот будоражила воображение. Хотя Лидия Сойер совсем не походила на восторженную юную девушку, она была зрелой, искушенной женщиной, язвительной и как-то по-мужски собранной. Даже обнаружение окровавленного трупа Пейджа Лундина не вывело ее из равновесия. «Может, у нас что-то получится?» — позволил себе помечтать Фил. «Чёрта с два», — ответил ему внутренний оппонент. «У тебя был шанс на счастье много лет назад, а теперь ты его не заслуживаешь». Шериф Пен тоже провел бессонную ночь. Не слишком полагаясь на своего помощника, он до 4 утра просидел в кабинете в участке, разбирая журналы Пейджа Лундина. Это не было сложным делом, достаточно было пролистать 2 страниц, чтобы определить год и месяц и отложить то, что не имело отношения к ночи 10-летней давности. Вот только тетрадей было очень много. Шериф прикорнул 2 часа на диване, потом встал, заварил себе полный кофейник и вернулся к монотонному занятию. Наконец, в 9 утра он отшвырнул последний журнал, надел пиджак и отправился в кабинет мэра в городской ратуше. «Какие новости?» — спросил шериф Фил. Пен отметил розовые белки глаз и бледное лицо старого приятеля, а также то, что тот едва сдерживал зевоту. «Если тебе не спалось, мог бы прийти ко мне в участок и помочь», — буркнул он. — Извини, не догадался. Так что? Я все просмотрел. Нужный журнал отсутствует. — Ты уверен? Насколько это возможно? Я нашел дневник, который заканчивается ноябрем 53-го года. Следующий начинался в июне 54-го. Тот, что в промежутке, как раз должен был относиться к маю 54-го, но он пропал. Наверное, старик взял его с собой на встречу с этой дамочкой Сойер. И убийца его забрал? Ты считаешь, кто-то знает? Или сама Сойер его и взяла? Мрачно сказал шериф. Не думаю. Да и зачем ей? Послушай, я вчера с ней долго беседовал вечером. Мне кажется, она действительно случайно впуталась в эту историю. Кстати, вроде же эта Лидия навела тебя на мысль о дневниках. Зачем ей, если она присвоила себе один? «Чёрт, не знаю, Фил. Мне это все не нравится. И мне не больше твоего. Но что мы можем поделать? Может, там и нет никакой записи?» Между прочим, Лидия сказала, что к ней вчера приходил журналист в пансион. «К тебе он не обращался?» «Пока нет. Чёрт, только журналистов нам еще не хватало, которые тут будут путаться под ногами. Мне вполне достаточно одной этой женщины Сойер. Загляну к Бассетам, потороплю Марва с ее машиной. Если она и правда ничего не знает об этом деле, лучше ей убраться и зайду как можно скорее». «Но, Джорджи, погоди». «Погоди что? Да она сама драпанет отсюда, как подстреленный бухозаец. Едва Марв прикатит ее драндулет. Разве мы не этого хотим?» «Постой. Так это была не просто беседа. Это было свидание?» «Ну ты и олух», — расхохотался шериф. «Никогда не мог устоять перед юбкой. Хотя это же почти старуха. Ну ты даешь. Бери пример с меня. Ни одной бабе меня не окрутить. Смотри-ка, вот она, легка на помине. Липкая, как репей. Кто?» «Твоя бабёнка, Сойер». Шериф подошел к окну и показывал Филу на улицу. Лидия как раз подъехала к городской ратуше, прислонила велосипед, отстегнула от него корзинку и вошла в здание. «Уверен, что по твою душу», — сказал Пен. «Ешь, как разоделась. Что-то не очень она торопится в свою Миннесоту, как я погляжу. А кто в этом виноват?» Так что закрути вентиль своего знаменитого обаяния Дилейни и скажи ей, чтобы валила из Айду». Когда Лидия вошла в кабинет мэра, на лице шерифа уже сияла дежурная улыбка. «Мэм?» — он приподнял шляпу на полдюйма и направился к двери. «Подождите, шериф, я тоже вас хотела видеть. Точнее, именно вас и хотела?» — засмущалась Лидия. «Вот я завезла домашнее печенье и еще кое-какую снять. Аврора просила передать вам, Фил. О, какой прекрасный портрет! Это вы рисовали?» «Ну да», — смутился мэр. «Это моя покойная супруга Хезер. Вообще-то мне не слишком удаются люди, но тут получилось поймать выражение лица». Лидия рассмотрела акварель, висевшую на стене. Чувствовалось, что рука художника была не слишком уверенной. Работал явно не профессионал. Некоторые пропорции были нарушены, однако ему и правда удалось передать задумчивый взгляд и легкую полуулыбку. Было впечатление, что художник работал быстро. Его модель, возможно, даже не подозревала, что ее рисуют, уставившись куда-то в пространство и подперев рукой подбородок. Лидия возгромоздила корзинку на стол мэра и повернулась к Джорджу Пену. «Вам удалось что-то обнаружить в дневниках мистера Лундина?» «При всем уважении, мэм, я не вижу причин обсуждать следствие с посторонними. К тому же прошел слушок, что вы болтаете с журналистами. Я сам решу, когда сделаю заявление для прессы». «Конечно, извините. Обычное женское любопытство. Между прочим, Аврора говорит, что никому не сообщала о нашем разговоре с Пейджем на кладбище». «Это здесь при чем?» «Ну, убийца как-то же должен был узнать, что мы договорились встретиться с Пейджем у могилы. Не мог же он там просто слоняться весь вечер в надежде, что кто-то появится». Шериф и мэр переглянулись. «Может, так оно и было», — предположил Пен. «Это маньяк, который просто прятался у могилы неизвестной». «Странная теория, Джордж», — возразил Фил. «Еще скажи, что он приехал к могиле, потер камушек и загадал желание кого-то убить. И тут, как по заказу, к нему пришел Пейдж Лундин». Лидия поняла, что ей просто заговаривают зубы. «Вы помните, как звали свидетеля, который обнаружил тело неизвестное 10 лет назад?» — обратилась она к шерифу. «Нет, как-то совсем обыденно. Джон Смит или что-то в этом роде. Может, Джон Джонс?» «Вы не могли бы уточнить в архиве?» «Да какая разница? Он же только увидел тело с дороги и сразу рванул в пансионы Рэмсботомов». «Аврора мне сказала то же самое». «Правильно, потому что так и было. Ее тогдашний муж, Чарли, перебежал через дорогу и убедился, что девушка мертва. Он позвонил мне, я приехал вместе с доком Эмори и с моим помощником. Не со Скоттом, конечно, он тогда еще в начальной школе учился». «А с кем?» «С Мэлом Бассеттом». «Точно, он был заместителем шерифа 10 лет назад. Потом перешел в автомастерскую к брату, там больше платят. Вот, собственно, и все». «Можно посмотреть фотографии места преступления?» «Дамочка, вы что, с дуба рухнули?» — не выдержал шериф. «Мы их даже настоящим журналистам не показывали. Там везде кровище и все такое». «Шериф Пен прав. Не стоит леди на это смотреть», — согласился Фил. «Мне самому потом полгода снялись кошмары». «О, значит, вы тоже были на месте убийства?» «Ну да. Мне позвонил Джорджи, то есть шериф Пен. Все-таки это первое убийство в Айду, и еще такое зверское. Нам нужно было обсудить, что сообщить жителям, и как это скажется на репутации города». Лидия вышла из ратуши в задумчивости и поехала по центральной улице. Видимо, второе убийство в Айду уже не вызвало такого резонанса, раз обошлось без приезда мэра. Сейчас она направлялась в мастерскую Бассеттов. Ремонт машины был лишь предлогом, под которым она собиралась поговорить с младшим из братьев, расспросить об обстоятельствах обнаружения тела неизвестной. Лидия рассчитывала, что Мелвин Бассетт окажется более разговорчивым и дружелюбным, чем шериф Пен. На перекрестке она остановилась перед сувенирной лавкой, спешилась и зашла внутрь. Ей пришла в голову идея приобрести карту города, копию той, что висела на стене в клубе. Рядом с магазинчиком был припаркован новенький, судя по номерам, явно не местный автомобиль. И действительно, внутри уже был посетитель, высокий худой молодой человек в спортивном блейзере и туристических ботинках. Владелец с энтузиазмом рассказывал ему печальную историю девушки с зеленой сережкой. «Не хотите ли приобрести на память чашку или открытку? Говорят, даже одно изображение приносит удачу». «Как-нибудь потом», — покачал головой незнакомец. «Вообще-то я здесь по делам. Позвольте представиться. Рейберн Таннер. Представляю газету «Чикаго Трибьюн».